Ариман вслед за Магнусом прошел к двери и оказался в огромном амфитеатре, вырубленном в крутых склонах кратера вулкана. На четырех каменных скамьях собрались тысячи зрителей. По большей части это были адепты высшего ранга в длинных одеяниях, но на верхних ярусах Ариман заметил и несколько групп Астартес. Пол амфитеатра, выложенный полированным черным мрамором, украшал огромный золотой орел. Сангвини и Фулгрим вывели их к центру арены. Ариман поразился, насколько точно подходит к их ситуации название этого места, взятое из старинных романских легенд, где описывалось, как схваченных последователей запретных культов бросали на арену к свирепым волкам и звери пожирали пленников живьем на глазах у праздничной публики. Мир вокруг вулкана еще содрогался от родовых мук, но здесь воздух был совершенно неподвижен, а вихри и бури удерживались вдали от кратера благодаря ухищрениям адептов механикум. На противоположном краю амфитеатра возвышался пирамидальный ступенчатый пьедестал, и при виде ожидавшего их там существа Ариман едва не споткнулся. Именно здесь был эпицентр света, тот маяк, что позволил им преодолеть бушующие стихии и спуститься на поверхность Никеи. Свет был таким ярким, что почти скрывал облик императора, сидевшего на резном троне, изображавшем орла с распростертыми крыльями и лапами, украшенными кроваво-красными рубинами. На коленях лежал золотой меч, а в левой руке покоилась увенчанная орлом держава. Над головой императора серебряные херувимы вздымали черные шелковые знамена с золотым шитьем и сверкающие трубы, наполнявшие воздух нестройными звуками. И Ариман сразу же вспомнил карту из колоды Висконти Сфорца, которую Лемель попросил его поймать во время занятий. «Правосудие», – прошептал он, недоумевая, как мог пропустить столь очевидное знамение. Гвардейцы Кустодис, обойдя их с обеих сторон, образовали бронированный барьер перед пьедесталом. Сомнения Аримана вдруг рассеялись. Какие тревоги могут быть у человека, удостоившегося созерцать это воплощенное совершенство? Он даже не мог рассмотреть черты лица императора, только его выражение. Грозно сдвинутые брови и патрициальное спокойствие рождали сплав нерушимой надежды. «Сохраняй ясность ума, Азик», — предостерег его Магнус. «Стой рядом со мной и обратись к исчислениям. Восстанови свою проницательность». Ариман не без труда отвел взгляд от императора и занял место возле Магнуса. Он стал повторять шепотом имена первых магистров Тиски, пока не достиг умиротворения первого уровня. После этого подняться к высшим сферам было уже легче, и с каждым предпринятым шагом мысли Аримана приближались к состоянию равновесия. Избавившись от смятения, Ариман стал изучать окружающую обстановку с такой тщательностью, словно читал гримуар. Он увидел, что на пьедестале находится не только император. Рядом с ним стоял преторианец, с которым Ариман когда-то встречался на Терре, Константин Вальдор. Судя по свиткам, во множестве украшавшим его доспехи, Вальдор сильно продвинулся в рядах Кустодис, а его близость к императору свидетельствовала о том, что он занял самое высокое положение. Рядом с Вальдором стоял человек в простой темной одежде администратора, казавшийся рядом с гигантом-кустодием хрупким и незначительным. Ариман узнал его. Длинные белые волосы и хрупкость смертного указывали на то, что это был Малкадор Сигелайт, правая рука императора и самый доверенный из его советников. Постоянное место в столь изысканном обществе Малкадор завоевал не в силу каких-то капризов Евгеники, а только благодаря своему исключительному и блестящему уму. Сложный комплекс из плоти и механических частей в красной мантии был наверняка Кельбор Халлом, генерал-фабрикатором Марса. Все остальные присутствующие на пьедестале люди были известны Ариману только понаслышке. Хармейстер Астропатов в зеленом балахоне, магистр навигаторов и лорд-командующий имперской армией. Нижний ярус амфитеатра был разделен на отдельные ложи, вроде тех, что строятся в театрах для знатной публики. От любой ложи до арены было всего несколько шагов. Внутри каждой из лож кто-то сидел, но Ариман не мог рассмотреть ни очертаний фигур, ни даже роста. Он видел только расплывчатые силуэты, тени и отражения да беспорядочные блики света. Несмотря на то, что в каждом помещении наверняка сидели люди, технологические приспособления скрывали их от взглядов окружающих. Маскировочные плащи. Кто бы ни занимал отдельные ложи первого яруса, они сохраняли анонимность при помощи накидок, отводящих взгляды случайных наблюдателей. Но Ариман не был случайным наблюдателем, и даже ошеломляющий свет Императора не помешал ему заметить титанические силы, бурлящие под маскировочными плащами. Он отвлекся от прячущихся участников собрания, когда Сангвини и Фулгрим дошли до помоста, на котором стоял лишь простой деревянный пюпитр, вроде тех, на которых дирижеры оркестров разворачивают свои ноты. Магнус и Ариман остановились перед помостом, и за их спинами застыли на страже 9 воинов Сехмет. Кровавые ангелы и дети Императора упали на колени перед Императором, и Астартес Тысячи Сынов последовали их примеру. Ариман, увидев в черном полированном мраморе отражение своих глаз, осознал весь ужас этого момента. «Приветствую тебя, повелитель человечества», — заговорил Сангвиний, и его мягкий, спокойный голос разнесся по всему амфитеатру. «Я привел к тебе Магнуса Красного, примарха Тысячи Сынов и правителя Проспера». «Встаньте, сыны мои», — раздался голос, который мог принадлежать только Императору. Ариман не видел, как он говорит, но в амфитеатре установилась абсолютная тишина, казавшаяся невероятной в присутствии многих тысяч людей. Он поднялся на ноги и увидел, что по ступеням пьедестала, держа в руке скипетр, принадлежащий Императору, спускается Малкадор. Огромный жезл казался еще больше в руках тщедушного человека, но Малкадор, казалось, не замечал этого и нес скипетр легко, словно прогулочную трость. Вслед за ним спускались два помощника. У одного в руках был пергамент, а другой держал почерневшими щипцами горящую жаровню. Малкадор пересек блестящую арену и остановился перед тремя примархами. Белые волосы, будто слоем снега, покрывали его плечи, а кожа на лице казалась сухой и хрупкой, словно старинный пергамент. Он был обычным человеком, но прожил уже несколько человеческих циклов. Некоторые приписывали это успехам, незаметной для глаз аугметики, другие говорили о строгом режиме и омолаживающих процедурах, но Ариман прекрасно знал, что именно может так долго поддерживать жизнь смертного. В темных глубоких глазах Малкадора светилась мудрость веков, проведенных вблизи величайшего ученого галактики, и Малкадор жил до сих пор не вследствие дешевых трюков ремесленников от технологии, а по промыслу Императора. Он поднес скипетр к Магнусу, Фулгриму и Сангвинию, и Ариман заметил, какими тонкими, костлявыми и хрупкими были его руки, как легко было их сломать. «Фулгрим, Магнус, Сангвиний», — заговорил Малкадор, как показалось Ариману с ужасающей неуместной фамильярностью, «я прошу каждого из вас положить на скипетр правую руку». Все трое опустились на одно колено, так что их головы оказались на одном уровне с головой Малкадора и выполнили его просьбу. Старый мудрец улыбнулся, а затем продолжил. «Клянетесь ли вы почитать своего отца? Клянетесь ли вы перед всеми, кто здесь собрался говорить правду, насколько она вам известна? Клянетесь ли вы своими легионами и своими братьями принять решение, которое будет вынесено на этом высоком собрании? Клянетесь ли во всем этом на скипетре своего отца, который призвал вас на совет, учил, а теперь наблюдает за вами, в сей час смятения и перемен?» Ариман вслушивался в речь Сигелита и под напыщенными формальными фразами о благородных идеях отыскивал истинную суть. Это был не просто разовый обет, это была клятва обвиняемого перед слушанием его дела. «На этом скипетре я приношу свою клятву», — нараспев протянул Фулгрим. «Клянусь кровью, текущей в моих венах», — сказал Сангвини. «Я клянусь выполнить все, что было сказано над этим скипетром», — продолжил Магнус. «Пусть это будет записано», — торжественно провозгласил Малкадор, отказавшись на время от своей обычной непринужденности в общении. Помощники Малкадора подошли к примархам. Первый развернул пергамент, на котором было записано все, что произнес Малкадор. Он поднял его и приложил к наручу на предплечье Магнуса. А второй помощник тем временем поместил на пергамент кусочек горячего воска и прижал его железной печатью с орлом и скрещенными молниями, печатью императора. Та же самая процедура была проделана с Фулгримом и Сангвинием, а затем помощники возвратились на свои места позади Малкадора. «Что ж», — сказал Малкадор, — «теперь можно начинать».